Мне хотелось прочесть несколько текстов из Священного Писания, друзья, а потом мы с вами порассуждаем, что-то вспомним. Евангелие от Матфея, глава 16, половину стиха 18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О ком здесь говорится, друзья? Кто это «я»? Христос. Совершенно правильно, это Христос. Это Он создал церковь, да? Он это выполнил в полном объеме. Сделал это так, что церковь живет и сегодня. «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И последний текст, Римлянам, глава 31, 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь». Это тоже обращено к народу израильскому, но сегодня это слово, оно действительно и относится к нам. «Поставь себе путевые знаки». У нас 50 лет, друзья, веха такая, праздник, да? Ну, это прошло уже такое общебратское большое общение, прошли такие региональные большие общения в регионах, да, а теперь вот по местной церкви тоже у нас было такое общение, помните, да, 50-летие. Ну, а сейчас вот в кругу молодежи. То есть мы как бы сужаем круг, но мы расширяем, друзья, расширяем память нашу. Поэтому Господь говорит, что ты поставь себе путевые знаки. Поставь себе столбы, то есть вехи. Вот для чего эти вехи нужны? Ну, чтобы не сбиться с дороги тем, кто будет сзади идти, да? А потом, с другой стороны, чтобы помнить самим, когда подходим, говорим, а что вот здесь, что это такое за памятник такой? Да, что за веха такая, что за столб такой? И можно много об этом сказать, можно много вспомнить. И обрати сердце твое на дорогу, на путь, ну и там, говорится, по которому ты шла. Друзья, путь, по которому провел Господь церковь, да, это путь прекрасный. Я вот сейчас смотрю, ну, на молодежь сегодняшнюю, смотрю на молодежь, скажем, там, ну, годов 70-х, 80-х, сам помню себя молодым и нашу молодость, такой вот годов 60-х, даже немножко и конца 50-х, можно сказать, да. И так вот благодарю Бога за то, что у нас сегодня есть служители, есть наставники, есть кому наставить, есть кому позаботиться, есть кому вопрос задать, собственно, даже это тоже большое дело. Я помню, свою юность было немножко не так, вопросы задать было некому. Наставники были, да, но было отцов мало. Да и те, которые были, можно сказать, да, они ушли с пути прямого. И потом молодежь была предоставлена сами себе. У нас был круг тоже молодежи. Вот так и, ну, там собирались, и чай пили, играли там, пели на инструментах музыкальных. Но дальше этого дела не шло, потому что некому было вдохновить, некому было вот как-то показать истину в пути следования за Господом, чтобы вот нам, ну, как-то так отвлечься от этого греховного мира, а больше направить себя на путь истины. Надо сказать, что в годах 60-х, друзья, был острый такой дефицит христианской литературы. В мою юность, да, мы переписывали сборники, вот таких не было сборников. Их не то, что не было, их вообще в помине, их даже и мечтать об этом нельзя было. Все это было рукописное. От руки писали днями, ночами, там у кого когда было время, между смен на работе, кто в школе там учился, после занятий и так далее, переписывали себе, переписывали страницы Библии. У меня было переписанное Евангелие. Новый Завет у меня был в годах 60-х, а части первой книги Матфея, Евангелия от Матфея, не было. Ну, так получилось, что вот такой мне достался Новый Завет, старенький такой вот, да, от еще поколения, да, наших прародителей. Но пришлось переписывать себе и вклеить потом листочки эти, разлиновать вот так на тетрадном листочке. Других листов не было тогда, и бумаги другой не было. И мы ценили, дорожили этим. Я, собственно, с этим даже и в армию пошел. У меня такое Евангелие было. Потом его отняли, отобрали, домой отправили. И мы ценили это все, друзья, как подарок с неба. Вы знаете, как что-то такое, ну, необыкновенное даже. Потому что не у всех были Библии. У меня уже Библия появилась, ну, вот собственная, личная. Была в доме Библия одна, была отцовская Библия. Ну, и читали мы все по очереди ее. Это своя личная Библия у меня уже появилась в 64-м году. Но мне было 19 лет, уже в армию нужно было идти в это время. Возраст такой был, с 19 лет призывали в армию. И вот тогда у меня появилась личная Библия. Мне удалось ее купить в одном месте, и я был очень рад. Она старенькая была, она была желтая вся страница, но это была моя Библия личная. Я мог ее читать сколько угодно. Я не мог, мне не нужно было ожидать, пока почитают в доме все, да. Я мог сам брать любое время эту Библию читать. Для меня это доставляло огромное удовольствие и большую радость. Мне хотелось немножко такой экскурс в историю чуть-чуть. Я хочу сказать то, о чем еще, может быть, мы особо так не говорили. Или вообще, может быть, то, чего вы не знаете по жизни Московской Церкви, вот, от истоков ее, от начала. Это тоже интересный материал. Хотелось бы, чтобы мы, ну, так что-то запомнили и могли бы рассказывать об этом другим. Ну, так вы знаете уже по истории братства, да, что такие были лихие годы, да, ну, 30-е, 37-е годы, скажем, церкви практически были, ну, закрыты, и дьявол пытался уничтожить вообще Церковь Христову на земле, и для этого избрал страну, вот, как ни странно, нашу. Наверное, потому, чтобы мы получили здесь с вами и большое благословение, чтобы могли мы с вами и радоваться, и вкушать плоды книги пророка Иеремии, такую истину с вами, что Господь наш великий в совете и сильный в делах, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Вот мы сейчас, друзья, пожинаем плоды. А чтобы плоды пожать, да, нужно сначала сеять, а потом много работать, много трудиться, а потом уже и пожинать плоды. Плоды пожинать прекрасно. А семя, да, семя, которое сеялось, оно сеялось давно, еще вот в те 30-е годы, еще в годы репрессий, в годы гонений оно было. И семя это кровь мучеников. Кто-то сказал, по-моему, блаженный Августин, что кровь мучеников – это семя церкви. То есть это то, откуда начинается посев. Чем знаменательны эти годы? Эти годы, там, ну, то, помните, может, по истории были пятилетки безбожия, там Сталин учредил, да, пятилетка безбожия была. Потом была попытка уничтожить воскресный день. Воскресенье стереть с лица земли в Советском Союзе. Воскресенья не будет. Такого дня не должно быть, и он как бы не будет практиковаться вообще. Будет пятидневка, вот, а потом там суббота, да, в этой пятидневке. Дальше выходной день, и все. Выходной день, и все. Никакого воскресенья, чтобы не было памяти о воскресшем Господе Иисусе Христе, о Спасителе. Попытка эта была сделана, но она не удалась. Народ не мог перестроиться, не мог, вот, ну, люди все равно помнили, что только воскресенье, и хотя там запрет был на воскресенье, это... Долго даже в календарях это не появилось, потому что, в общем, ну, невозможно было, и Сталин понял, что надо сделать шаг назад, а потом несколько шагов вперед, когда, ну, уничтожить всех верующих людей, тех искренне верующих, которых, а потом сделать и забыть, что такое воскресение вообще, и что связано с Господом Иисусом Христом. Ну, так думали люди, одержимые дьяволом, а Бог имел свои намерения и свои планы. Великий в совете и сильный в делах. Вот такой наш Бог. Так вот, в это время, когда попытки такие были, там, стереть с лица земли воскресение, уничтожить, так сказать, и вообще память о церкви, все что угодно, и когда действительно враг много преуспел, ну, тут уже, наверное, вам рассказывал брат Вениамин Михайлович, да, о том, что была разгромлена Красновородская церковь. Мы находили это место, где стоял молитвенный дом Красновородской церкви. И жители там, ну, такие старички, в то время старички, да, часто их уже нет, они поумирали, они помнили и показывали нам это место, где собиралась церковь Красновородская, куда приходили верующие, куда приезжала ГПУ, куда, значит, там сказать, это их оттуда вытаскивали, убирали, разгоняли, дом закрыли. Ну, и дальнейшую судьбу, говорит, мы не знаем, но знаем, что, наверное, расстреляли многих. Ну, тут есть архивы, брат занимается этим вопросом очень серьезно, и многое нам стало известно благодаря этой большой работе нашего вот историко-аналитического отдела Совета Церквей. Это, ну, большое достижение, я бы сказал, и большая работа сделана, которую Господь благословил, и благодаря этому мы много об этом знаем. Так вот, я что хотел сказать, что это время было такое, называется так они, лихие годы, но в это время Бог не давал погаснуть светильнику церкви, то есть как-то Бог вот управлял незримым образом, да, когда вокруг было трудно, вокруг было тяжело, когда все это было, так сказать, покрыто, можно сказать, уже мраком почти, а Бог хранил своих детей и оберегал их в тюрьмах и в лагерях, оберегал тех, которые остались на свободе, для того, чтобы не угас светильник церкви. Это было очень важно. Ну вот, началась война. 41 год, Москва была в кольце, можно сказать, почти блокады. Ленинград был блокирован полностью, а Москва уже, так сказать, кольцо сужалось, сжималось кольцо, и настал перед 43-м годом такой момент, когда уже немецкие мотоциклисты прорывались даже на мотоциклах в Москву уже, через, так сказать, все эти рубежи, случайные случаи такие были. То есть Сталин понял, что надо убегать из Москвы, надо эвакуироваться. И был заказан такой поезд специальный, там, ну, правительство все это поехало в этом поезде, и в этом же поезде, по-моему, в прицепном вагоне там, да, ехали руководители Союза, те, которые остались после разгрома, там уцелели Орлов, Михаил Акимович, и с ними там непотопляемые некоторые еще были служители, там канцелярия их, они тоже в прицепе со Сталиным ехали туда вот, на восток. На восток куда? Город был такой Молотов, теперь он Пермь. Вот в этот Молотов ехали туда для того, чтобы укрыться там, потому что остаются там считанные, может быть, дни, когда Москвы уже не будет, и убегают пасторы. Пасторы, пресвитеры, церковь остается, да? А пресвитеры убегают в этом штабном вагоне вместе со Сталиным, да? Все, значит, спасают свою жизнь, от кого спасают, непонятно, да? И оказалось, что они не верят в Бога, которого проповедовали. Говорили, ой, Бог да нас сохранит, да там прочее. Вместо того, чтобы остаться и утешать народ Божий, если даже и придут сюда там другие там власти и так далее, и все, ведь страна была уже оккупирована во многом, Москва оставалась, там, так сказать, Украина была вся, и часть России уже была оккупирована, и другие, так сказать, части, Кавказ. Вот, но оставалась Москва и Ленинград, который был в кольце, так сказать, блокирован. Служители, вместо того, чтобы оставаться на местах и утешать народ Божий, как-то вместе молиться, они покинули овец, и овцы остались вот таким вот образом, ну, на растерзание. И вот я хочу такую справочку маленькую привести, друзья, из жизни Московской церкви. Это интересные такие события. В Подмосковье есть такое местечко, поселок Любучаны. Так вот, в Любучанах жило такое семейство Вороновых. Два брата родных, Воронов Иосиф и Воронов Логвин. Два родных брата. Молодые братья были. Ну, семьи у них были. Были дети, были жены. И вот когда пасторы эти все убежали, а их призывают на фронт Москву защищать. Здесь в Подмосковье готовилось уже, ну, контрнаступление, и поэтому собирали всех там, и подростков, и молодежь, и ну кого только могли, да, буквально всех там обучали 2 месяца и сразу вперед на защиту Москвы. То есть там положили там очень много душ, жизни. И вот эти два брата отказались взять оружие и отказались от присяги. Трибунал военный построил командир воинскую часть. Вот, показал, 2 у нас изменника, предателя, которые не захотели вас с оружием в руках сегодня защищать с нами столицу, там, родину, ну, там много чего говорил, да, и все прочее. Значит, приказ военного трибунала расстрелять их. Тут же, вот, в рубежах Подмосковья, здесь Москвы, можно сказать, да, как это были верные братья Господу, их расстреляли, и того, и другого, Иосифа, и Логвина. Сказали там как-то, что по приговору военного трибунала были расстреляны как изменники Родины. И вот таким образом, друзья, была первая кровь пролита здесь, да, можно сказать, да, и это явилось семенем для церкви. Народ Божий, да, дети Божии собирались здесь, хотя и закрыты были дома молитвенные, хотя не было собраний вот таких больших, да, но они собирались так потихонечку, группами, по несколько человек, и молились Богу. Другого ничего делать не могли. Молились Богу, молились об узниках, тех, которые арестованы, молились о семьях, которые оставлены, о тех, которые убиты уже были, приходили и такие вести. И таким образом церковь все-таки продолжала свое существование и свою жизнь. Это было незримо, это было тихо, это было, можно сказать, полуподпольно, да, потому что, ну, всякий раз это было опасно. Но дети Божьи собирались и продолжали здесь собираться. Здесь недалеко от нас Орловская область, Орел город, да. Вот там был пресвитер Замуруев Степан Егорович. Он был арестован, родился он 7 января 1900 года. Арестован он был в 37 году. В 37 году был арестован, был пресвитером церкви и отправлен на Колыму. На Колыме он был 15 лет, и потом возвратился, но уже не туда, не в Орловскую область, его там, видно, не прописали, не знаю, что. Он почему-то сюда, в Любучаны возвратился. В Любучаны, и здесь, ну, создал семью вот как раз с этой вдовой Иосифа Воронова. У нее была дочь у нее, И еще там, по-моему, были дети, да, вот, осталась вдова, сироты, вот, и он на ней женился, и у них родился сын, вот, Замуруев Александр Степанович, Саша Замуруев, вот он тебе еще сегодня жив, ему 57 лет, то есть вот откуда идут корни, понимаете? Ну, можно сказать, зарождение вообще, так, братство, да, оно было по трем направлениям здесь, в Московской области. Это вот юг, это вот оттуда с юга Любычаны, Серпухов, оттуда вот, да, часть, из Дедовска это с севера, и из самой Москвы тоже здесь часть была, так сказать, подвижников, тех, которые, ну, в общем, так сказать, подвязались за дело Божие, за дело Евангелия. Это Красновородская церковь. И часть из той Московской церкви были, откуда тоже присоединялись потом дети Божии. И такой образовался небольшой круг, можно сказать, верующих. Вот. Вместе все, может быть, не собирались, потому что, ну, невозможно было. А так группами отдельно, ну, имели такие вот какие-то связи, да, молитвенные связи имели, имели связи общения. И таким образом это все продолжалось. Ну, война закончилась. Этот сталинский обоз снова после контрнаступления под Москвой сюда приехал, с ним и прицепной вагон это приехал, приехали опять пресвитеры наводить порядок уже здесь. Но уже семя это было посеяно, и уже было понятно, как нужно Богу служить. Каким образом нужно? И тогда они смотрели на вот этих вот пасторов, которые покинули их в трудный момент, и потом снова собирать начали, регистрация появилась, тут все в церкви. Ну, а почему, почему это появилось в 44-м году? Знаете, да, вот историю эту? Откуда? Вот откуда, друзья. 4 года войны истощили, можно сказать, Советский Союз, ну, до конца почти. То есть 4 года не пахали, не сеяли, да? Все шло, так сказать, фронт везде, оккупация, да? Молодежь угнали в Германию, в основном тех, которые не в армию еще, подростки, да, армии, да? И взрослое население тоже угоняли целиком на оккупированной территории и туда, потом дальше в концлагеря и, в общем, на работу, туда, в Германию. И, можно сказать, жить уже было нечем и не на что. И поэтому была такая ялтинская конференция в Ялте, да, там Сталин, Рузвельт и Черчилль. 3 главы государства собрались в Ялте на конференцию на эту, и Сталин просил помощи, чтобы, ну, дали материальную помощь, во-первых, продукты питания, пищи, потому что на фронтах уже голода совсем, и население гибнет в тылу, уже нечего было выжимать больше. Тут и подростки работали по 16 часов, ну, в общем, все. И без помощи иностранной, в общем, будет конец, гибель. И такой поставили вопрос, чтобы, ну, вот, такие страны, как Америка, да, могли, Англия могли помочь бы. Помочь, чтобы, значит, как бы вместе одолеть врага и так далее. Рузвельт говорит, что мы не можем вам оказать помощь, потому что у вас тюрьмы, и в тюрьмах верующие, христиане сидят. Откройте тюрьмы, выпустите христиан на свободу, и тогда мы сразу открываем второй фронт, мы посылаем войска, мы посылаем помощь, мы посылаем посылки и все, пакеты, все, все пойдет сюда, потому что иначе верующие нас не поймут. Мы не можем заставить, так как вы, приказать, там, делайте это или делайте то. У нас свобода, и поэтому мы можем только попросить и можем сказать, и тогда, а нам говорят, там Сталин, он там душит людей в лагерях и так далее, умирает. И Сталин сказал, что он откроет тюрьмы. Пообещал, по крайней мере. А те братья, которые были арестованы, они об этом ничего не знали. Они сидели в тюрьмах и ожидали смерти. И думали, ну все, теперь конец уже, больше ничего. А здесь готовится свобода. И может быть, я не знаю сколько, может быть, 2 недели нужно было еще поводствовать, да? И сказать нет, но Сталин же не просто тюрьмы открыл. Он послал туда своих лазутчиков из Комитета госбезопасности, все для того, чтобы сломить там служителей. И такую дал директиву, чтобы те, которые согласятся сотрудничать, да, их выпускать, а те, которые не согласятся, тех расстрелять. А если бы все не согласились, ну, все бы не расстреляли, да? Что бы Сталину пришлось делать? Пришлось выпускать. Открывать надо тюрьмы обязательно для христиан. Это вот 100% надо было сделать, потому что время тяжелое, и он не мог иначе поступить. Ему нужно было это сделать. Для этого нужно было бодствовать и молиться. И вот пошли лазутчики, ну, тюрьмы, сразу быстренько, тут же моменты, на самолетах полетели, в дальние лагеря, и все, вызывает на допрос там кого-то из братьев, говорят, хочешь в Москву? Будешь в Москве, там, пресвитером, или какой-то областной центр, краевой центр, откуда ты приехал. Завтра все, тебе одежду меняем, ты на самолет летишь там, и все, ты будешь служителем, открываем церковь. Сейчас изменилась обстановка, так сказать, но есть условия. Время военное, время тревожное, время серьезное, кругом полно шпионов, кругом полно там это. Нам нужны подписки о сотрудничестве. с государственной безопасностью, ну, сейчас КГБ там, а тогда было еще МГБ, ГПУ, ну, в общем, вот эти все спецслужбы, нужно было подписать сотрудничество. И после этого сотрудничества дорога открывается, пожалуйста. И вот у каждого служителя вопрос, что делать? Подписать вот этот документ, значит, надо верность хранить тогда вот этим органам, отречься от Господа своей подписью. Не подписать — расстрел. Тут же и сказали, кто не согласится, значит, расстреляем. А вы так хотите, пожалуйста. Значит, вы враги советской власти, вы не хотите сотрудничать, вы хотите нам помогать, а мало ли к вам собрание, шпион какой-нибудь придет, да? Мы же не знаем, да? А вы должны всех знать, вы должны всех на списочек записать, и их биографию, где живет, и как там это самое, все, где работает, чего, чтобы вы знали. Мы же позовем и скажем, ну-ка расскажите, что у вас в церкви делается, вы должны нам все четко рассказать. Вы должны нам доложить, а потом дальше еще и так далее, и все остальное. То есть ломать начали служителей свободы. Вообще интересно, ты сидел там 20 лет или 25, или сколько, и тебе вдруг сегодня ни с того ни с сего такой пирог, свобода. Выходи, все, тебя одевают в хорошую одежду, тебя на самолет, и тебе дают квартиру, тебе дают жилье, тебе дают служение, совершай служение. И начались процессы такие, процессы неверности Богу. И практически все, кто вышел в это время из тюрьмы, дали подписки. Потому что все остальные либо были расстреляны, либо уже выходили после смерти Сталина. В этот момент, я так вот не знаю, может быть, что-то еще откроется в архивах, кто-то, может быть, вышел так просто, ну, мне кажется, вряд ли. Выходили все по подпискам, выходили все по договоренности, может быть, где-то и устной даже, но в основном письменно, заключали такое соглашение и выходили на свободу. И вот эти на свободу, кто выходили, служители, они шли трудиться сразу, областные пресвитеры, там, пресвитеры местных церквей, собирать верующих, а народ-то шел очень большим, так сказать, ну, потоком в церковь. Почему? Война. Люди получают похоронки, да, скорбь везде, там убило, там плен забрали, там и так далее, все это. И вот, куда идти? Дворцы культуры, их не существует, кинотеатров нет, ничего, все разбомбили, все разбили, да, существуют только церкви. И народ идет в церкви, идет сюда, идет за спасением. Я в Донбассе, моя юность прошла, так вот там два молитвенных дома было. И вот во время войны, когда объявилась тревога воздушная, ну, бомбили город. Сначала бомбили немцы, потом бомбили уже советские войска, когда немцы выбивали. Ну, а население-то оставалось то же самое. Вот люди не бежали в бомбоубежище, а бежали в молитвенный дом. И верили, что в молитвенный дом не попадет бомба никогда. Ни одна бомба не попала. За все время войны ни одна бомба, ни один снаряд не попал в молитвенный дом. Люди бежали укрыться и верили, что Бог спасет, и Бог защищал, и Бог спасал. Вот такое вот было время. Время было серьезно тревожное. Люди потоком шли в церковь. Шло покаяние, шло крещение. Ну, много об этом можно рассказывать. Я хочу не об этом сегодня, о жизни московской церкви больше здесь. Так вот, возвратились сюда и в Москву тоже вот эти, так сказать, ну, так называемые служители, и начали тоже открывать церкви. Ну, а люди же куда идти? Идут в церковь, да? Идут в церковь, слушают Слово Божие. Идут в церковь для того, чтобы, ну, духовно отдохнуть как-то после всех тревог и треволнений, и не подозревают, что они идут уже не к служителям, а к лютым волкам, что они идут туда к тем, которые готовы их предать, растоптать и раздавить, потому что они сами в сотрудничестве с этими органами власти. Ну, и я опускаю дальше, да, этот момент, потому что там много можно рассказывать и нужно. Пришли годы 60-е. 60-е годы – это самые трудные были годы в жизни вообще Евангельско-Баптистского братства после 37-х. После 37-х годов это были такие вот годы тяжелые. Вышло, как вы знаете, инструктивное письмо, положение было всех БЭ, которое запрещало там много-много чего, да, об этом, наверное, вы тоже знаете. Ну, чего запрещало? Вот такой вечер, если вот мы собрать, да, и если бы на этом вечере присутствовал пресвитер, он никогда не приходил на такие вечера, потому что его сразу, можно сказать, закроют дом молитвенный, его арестуют, уберут и так далее. Поэтому молодежь была предоставлена сама себе и воспитывалась вот так, как Бог дал уже, по милости Божией. Эти документы были приняты в церквах, подписаны, утверждены. На основании этих документов пошло отступление. Вы знаете, ничего нового под солнцем нет. Вот сегодня мы говорим, доступна там компьютерная техника там или это. Но сегодня вы можете смотреть и можете не смотреть. Вы же себе сами, так сказать. А там было немножко иначе. А там было сказано, и жить неправильные взгляды на кино, телевидение, театр, искусство. Что значит и жить неправильные взгляды? У церкви были неправильные взгляды, то есть церковь не разрешала, допустим, посещать молодежи кино, театры там и так далее, все эти вот, ну тогда дискотек не было, поменьше еще, но были танцплощадки, было там еще чего-то такое, развлекательные были мероприятия, и было много всяких других, можно сказать, да? Так вот, надо было изжить эти неправильные взгляды. Сегодня наоборот, служители говорят, что изжить надо вот это вот греховное все из церкви выбросить, да, из памяти убрать даже. А тогда нужно было христианское все изжить, а вот открыть доступ для мира, для греха. И это делалось повсеместно, и это поощрялось пресвитерами, поощрялось духовными работниками, так называемыми. Ну, надо сказать, что годы послевоенные, да, чем ознаменовались? На фронте много погибло мужского населения. Ну, братьев погибло много, тоже в церковь некоторые не вернулись, да, молодежи стало меньше. Потом, ну, и рождаемость была другая, да, совсем, потому что не было, 4 года войны было. И оказалось так, что мало в церкви молодежи. Как решать семейные вопросы? Как выходить замуж сестрам? Что делать, да, как создавать семьи? Всегда принимает поправочку такую. Мне было, ну, лет, наверное... 16, да, я вот так, ровесник братству, мне 50 тоже, да, моего духовного стажа, как и братству. Так вот, братья начали задавать вопросы, а кому задавать? Ну, в Москву сюда, вот, руководителям союза. Что делать? Молодежь вот растет, сестер больше, братьев совсем единицы, там, 2-3. Ну, вот в нашей молодежи у нас было 2 брата, например, да, а сестер было сколько, ну, 18, например, да? Ну, вот такое соотношение, да? Вот. А где было там больше, там, сестер, там, 40-50, там, может, 3-5 братьев было. Как решать эти вопросы? Что делать, да? Создавать семьи надо, а как быть, да? Ну, братья, вы нам посоветуйте, как быть. Приезжает из Москвы, значит, оттуда служитель один, да, к нам в Донбасс, я в Донецке, мы жили тогда, Сталина назывался город наш, Сталина. Приезжает туда, в Сталина, значит, в церковь, ну, и начинает объяснять. Говорит, что вы знаете, никакого греха нет, если сестра выйдет замуж за неверующего, за молодого человека, который там хорошо к ней относится, вот, она его полюбит, а он ее тоже, и вы знаете, а потом они к Богу придут, в конце концов, никуда не денутся, она же верующая, верующая, она мужу рассказывает, что в церкви быть это очень хорошо, и что есть и Царство Небесное, и жизнь вечная, и вот, и, ну, Библии там у кого и нет, почитай в собрании, скажет, пойдем со мной в собрание, и он с ней пойдет, конечно, куда он денется, вот, а там семья будет, детки будут, и так далее, все будет хорошо, и поэтому мы разрешаем сочитывать вот такие браки. Я не знаю, везде ли было, в других церквах было или нет, а у нас такое дело было. Сочетание. Человек совершенно неверующий, из мира вообще. Вот. А сестра верующая, да, их к алтарю, как говорится, кафедры церковные приводят, читают наставления, значит, им там, да, благословляют, руки возлагают и говорят, вот, значит, по воле твоей, Боже, там поют, да, как это ныне предстали, да, и все как прочее, и все прочее. Что было из таких семей? Это было горе, это была беда, это было разрушение, так сказать, да, все прочее и так далее. Это все, понимаете, нанесло непоправимый ущерб церкви. Рождались дети, да, отец неверующий, ну, абсолютно неверующий, да, там и пьянки, и дебош в доме, там и все остальное. Это мама, которая была христианкой, она уже забита в угол, там, не знает, что дальше ей делать. В собрание ходить уже почти перестают, потому что это, ну, некоторые продолжали ходить в собрание, служить Богу, там, как-то Бог уже содействовал тому, что иногда и дети стали ходить в собрание, такое было. Но это было, это был кошмар, понимаете, это был ужас. И вот когда уже это увидели все подрастающие молодежь, тогда сказали, нет, за неверующих выходить замуж не будем, не будем. Не будет благословения, не будет радостью такая семья, а будет горем, будет, в общем-то сказать, проблемой. Вот так поступали пастыри, вот так. Нет, чтобы сказать, давайте молиться будем, чтобы Бог призывал в церковь детей Божьих, чтобы было больше служителей, было братья, было для того, чтобы и семьи создавать. Вот у нас, слава Богу, сейчас и браки идут, и все. И Бог это знает, видит и знает, как и откуда насыщать это все. Так вот, я что хочу сказать, друзья, что вот на этой волне как раз и пришло одно из первых посланий братских, 61-й год. Мы читали и плакали. Плакали от радости. Что есть кому позаботиться, что сегодня есть какой-то призыв к пробуждению, к другой жизни совершенно. Никто жизни, к которой мы привыкли. Ну а куда? Вот собрание закончилось, куда молодежи идти? Ну, пошли в парк, там, да, там хорошие парки у нас были, парки цветов, там красиво все, ну, погуляли, походили. Дальше что? Дальше, ну, можно собраться на квартире, но опасно. Ну, собирались там иногда, там это вот особо хорошо, когда, если свадьба была, а свадьбы редкостью были, ну, там можно было бы музыкальные инструменты и все. Запрещалось буквально все. В церкви нельзя было, кроме хора. Вот церковный хор, правда, был, хор не запрещали. А чтобы кто-нибудь стихотворение рассказал, Да вы что, ни в коем случае. Этот запрет сразу дом молитвенный закроет. А если там подросток зайдет, которому 17,5 лет, но не 18, да? Он не имеет права зайти в собрание. Не-не-не. 17-летние юноши, они уже работали на предприятиях, они у станка стояли, они деньги зарабатывали, хлеб, потому что если отца не было, так семью кормили. А в собрание ходить нельзя. И вот идешь по городу, там афиши в кинотеатрах, дети до 16 лет не допускаются. А в собрание до 18 лет. Дети не допускаются. Нельзя ходить на богослужение. Крещение в 30 лет. Вот представьте себе, человеку в армию идти надо, а ему говорят, нельзя тебе, ты же солдат будешь, тебе надо стрелять, тебе надо там это самое, то все, а ты крещение. Какое крещение? В 30 лет, вот приходи, отслужи. Он пришел, отслужил, ему говорят, ну, так еще рано, тебе только там 23 года, да, еще 7 лет ходи. Ну, вот люди что делают? Походят, походят, а потом уходят, да? 30 лет. Бог хранил все-таки народ свой. Были такие служители, которые крестили тайно. Вот. А нужно же было как? Крещение принял, список завести? Список завести, уполномоченному отдать, там все прочее. И поэтому так были более-менее богобоязненные люди, служители, говорили, знаешь что, поезжай в такую деревню, вот там есть, так сказать, креститель, брат, который тебе может крещение преподать, а сюда приезжай, я тебе список записывать не буду, а в вечере Господней будешь участвовать, ну и так далее. И так вот таким образом как-то молодежь сохраняли, пытались. Рассказывал Степан Григорьевич Германюк, он тоже в Донбассе там жил с нами, вот он принимал крещение в Азовском море. Море заледенело, в общем, там пробили там прорубь, он там принимал крещение. Приехал он в церковь свою, в Луганскую область, и участвует в вечере Господней. К нему пресвитер подходит, говорит, Степочка, а ты это как в вечере-то участвуешь? Ты член церкви? Он говорит, да, член церкви. А крещение ты где принял? Он говорит, не скажу. Как это не скажу? Ну-ка скажи, кто тебя крестил? Если он скажет, значит, сразу брата в тюрьму отправят, который крестил, да? Он говорит, не скажу, да? Филипп крестил. Филипп крестил. Кого крестил, а? Вельможу, да? Вот все, Филипп крестил. И на этом все кончилось, да? И так далее. Такие Филиппы были, находились, Бог благословлял. И вот, когда пришли эти уже первые послания, пошло уже, так сказать, движение такое несколько, пробуждение, и народ Божий начал оживать. Ну, оживать-то начал, да? А враг-то продолжал, так сказать, действовать, да, и поэтому тут пошло противодействие, сильнейшее противодействие. Послание оргкомитета пришли, приезжает старший пресвитер и говорит, слушайте, так я же знаю этих братьев, они по 10 рублей берут за крещение, вот они тайно преподают крещение, и по 10 рублей за это берут, за то, чтобы, хотите креститься, вот 10 рублей, а тогда 10 рублей, это были деньги очень серьезные, понимаете, потому что зарплата была 60 рублей, там, скажем, да, ну, представьте себе, это же хорошие деньги, да, 10 рублей, это сейчас 10 рублей, мало что стоит, да, на итог все-таки деньги. И вот такую клевету, ложь такую запустили, да, говорим, ну, где же вы, покажите, ну, сейчас мы не можем доказать, но мы вам докажем потом, вы нам поверьте, да, все, это же мошенники, которые за деньги совершают крещение, как в православии, да, и так далее, и все, не ходите к ним, и чтобы не было, и так далее. Ну, такую ложь запускали. А с другой стороны, их власти вызывали и говорили, а кто вам мешает здесь, ну-ка назовите в церкви, кто тут не согласен, да. Но они называли фамилии, там, Петров, Иванов, там, не буду говорить, как фамилия, да, да, неважно. Вот этого Петрова завтра раз, ага, приехали, арестовали, его уже нет там, и так далее, и того нет, и другого нет, того, кого назвали, значит, в этом списочке, и так далее. То есть подавали списки, с одной стороны список крещаемых шел, с другой стороны шел список, кого арестовать надо, и то делали и другое пресвитеры. Ну, а крещаемый как, уполномоченный берет список, ага, смотрит, сидит так, значит, важный такой. Мне рассказывали братья, которые эти списки носили. Я-то помоложе был. Так, у него карандаш красный был обязательно. Красный карандаш – это вот такой признак власти, знаете, красное все. Флаг красный там, да, и так далее, все красное. И дьявол какого цвета, знаете, нет? Красный дракон написан в Писании, да? Тоже красный. Так вот, он с красным карандашом сидит, ага, так, 29 лет. Рано. Так, этому 30, ну так он же учится в институте еще. Вот когда закончит институт, тогда мы его, в каком он, индустриальном, да, металлургическом, так. Завтра туда сообщение, раз, два, его уволили, уже он не студент, так, все есть. Так, работает человек, работает на предприятии, там, скажем, ну, инженер, начальник смены, да, а, вот что, нельзя крестить. И вот в церкви там, где я был, крестили, значит, знатного комбайнера, там в селе он был, в общем, такой известный, награжденный орденом Ленина, комбайнер покаялся, принял крещение. Так там вся свора приехала, партийных работников, что вы наделали, комбайнера знатного, да, которого там родина почтила орденом Ленина, вы ему крещение преподали, да мы вас всех в тюрьму отправим, да, сегодня за это дело. Медаль там у него забрали, ну, в общем, ну, слава Богу, этот брат устоял, верующим остался.